В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 788-ю встречу в нашем клубе. В этом выпуске всего две темы. Начнем мы с результатов очередного конкурса по наземному эфирному радиовещанию, а вторая и большая часть программы будет посвящена истории российского DX-движения в контексте юбилея московского информационного DX-бюллетеня. ...26 апреля прошло очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию ФКК по вопросам получения права на вещание и по вопросам получения права на разработку и освоение нового радиочастотного канала для цели радиовещания. И вот каковы результаты этого конкурса. В Омске на частоту 101 МГц ровно, мощность передатчика 1 кВт, победителем признано общество с ограниченной ответственностью «Музыка и кино Сибирь». В Нижнем Тагиле, Свердловская область, частота 106 МГц досталась компании «Макромедиа», мощность передатчика также 1 кВт. Общество с ограниченной ответственностью «Континент» победило сразу в двух регионах. В Сургуте, Ханты-Мансийский автономный округ, компании досталась частота 88,2 МГц с мощностью 1 кВт, а в Сыктывкаре, Республика Коми, 105,2 МГц и также 1 кВт. В Архангельске на 39-м телевизионном канале будет работать ЗАО ТВС, мощность передатчика 5 кВт, а на частоте 103,4 МГц с мощностью 1 кВт вещание будет вести компания «Центр новых технологий». В Москве право на разработку новых частот получили общество с ограниченной ответственностью «Перспектива-М», частота 98 МГц, общество с ограниченной ответственностью «Курс», частота 97,2 МГц и федеральное государственно-унитарное предприятие «Единая телерадиовещательная система Вооруженных сил Российской Федерации», частота 95,6 МГц. Пул каналов для радиовещания получило Народное радио. Станция появится в следующих городах. Абакан, Республика Хакасия, на частоте 67,67 МГц, мощность передатчика 2 кВт. Иркутск, 72,5 МГц, мощность также 2 кВт. Кемерово, 70,1 МГц, мощность передатчика 1 кВт. Красноярск, 70,94 МГц, мощность 4 кВт. И Новосибирск, частота 67,7 МГц, мощность передатчика 2 кВт. Также комиссия согласилась с заявкой, поданной на частоту 1188 кГц для вещания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но так как она была единственная, продлен срок подачи заявлений на 14 дней. В случае отсутствия дополнительных заявок победителем будет объявлено ЗАО «Радиоагентство М». Это были итоги очередного конкурса, распространенные Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. В последней программе января и последней программе февраля месяца текущего года мы говорили с вами о 15-летнем юбилее Московского информационного DX-бюллетеня. Напомню, если кто-то из наших слушателей пропустил эти программы, бюллетень имеет самую длинную историю в российском DX-движении. Первые 8 лет он существовал в печатном виде, вторая половина его истории электронная. Откровенно говоря, при подготовке первого материала на эту тему, мне казалось, что разговор об этом издании привлечет очень многих наших коллег, и в первую очередь из России, где у нашей программы весьма внушительная аудитория. Однако мои ожидания не оправдались, поэтому сегодня будет третья и, скорее всего, последняя часть нашего исторического экскурса. А вспоминать страницы нашей DX-истории мы сегодня будем вместе с гостем нашей студии и, не буду скрывать, моим давним другом, радиолюбителем DX-истом из Москвы Сергеем Смыковым. Сергей, рад видеть тебя в нашей студии. Я тоже рад. Ты не был в составе так называемой инициативной группы, которая начала издание бюллетеня, но ты стал первым, если можно так сказать, новым членом редколлегии и, более того, по своей собственной инициативе. Ты ожидал, как далеко все это может зайти? На самом деле я не ожидал, что наш бюллетень затянется на такой столь долгие годы, будет работа продолжаться. Была просто корыстная цель, придя в бюллетень, получать информацию, которую в то время было достать довольно сложно и тяжело. Но у тебя же был уже какой-то стаж, опыт наблюдения за радиостанциями. Ну, стаж, опыт и был, но хотелось получать информацию, а в те времена, когда еще не был недоступен интернет, когда издания на DX-тему не были так распространены, да и сейчас они, в принципе, не распространены. А как, в принципе, ты увлекся радио? Ой, это было очень давно. Я, когда был маленький, оставался дома один, а из всех игрушек предпочитал радиоприемник. И я уже в 5 лет слушал радио, но тогда не зарубежные голоса, а наше советское радио. А когда началось такое пристрастие к зарубежным радиостанциям? Это где-то началось, наверное, класса с первого, когда я познакомился в школе с своим другом Андреем. И мы вместе начали слушать радиостанции. В то время не глушили их, и можно было спокойно слушать «Голос Америки», «Радио Свобода», ну и прочие разные интересные станции, по большей части из-за музыки. Ну вот давай вернемся снова к истории бюллетеня. Ты, будучи как бы первым членом нашей редколлегии, который не был в составе учредителей бюллетеня, стал как бы самым долгим и до сих пор являешься членом редколлегии бюллетеня, хотя и печатные версии, как я уже говорил, давно не выходят. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, мы вместе вспомнили, кто еще был в составе нашего издания, чем эти люди занимались. Мы вроде бы с тобой предварительно составляли такой примерно список. Сначала я отвечу, почему я самый долгий. Потому что кому-то надо было верстать и делать бюллетень чисто технически. Больше никого не было из этих. Вспомнить можно многих людей, кто к нам пришел. Костя Гусев очень много, как сказать, полезной информации приносил. Это был первый, у кого был интернет. Но он далеко не первый. Не первый, кто пришел. Пришел, одним из первых был Андрей Тавризов, благодаря которому родилось такое издание, как «Радиовещание на русском языке», справочник. Он был один из основателей его. Могу вспомнить Игоря Журкина, постоянный наш редактор, автор. Также начинали впоследствии ставшие известными диексистами, такие как Дима Мезин, Володя Коваленко, то есть сотрудничали с нами, Григорий Григорьев, Николай Пашкевич. Ну, то есть я могу добавить, что как бы все эти люди были в разные годы членами редколлегии и ведущими определенных разделов. Не только, и они еще поставляли информацию для нас. Ну, у нас были и постоянные просто читатели, которые регулярно... Ой, постоянные читатели, я вот навсегда запомнил Михаила Минкина из Ярославской области. У него были очень интересные письма, а так как обзоры писем мы с тобой готовили время от времени по очереди, то... Почему-то вот запомнился он как очень такой интересный и активный читатель бюллетеня. То есть у него была не только информация о радио, но и там околорадийная. И околорадийная, и радийная. На самом деле я принес пару бюллетеней. Там наши читатели даже стихи, но с моей дикцией стихи не читают. Может быть, ты зачитаешь. Давай вот. Попробуем прочитать. Это стихотворение было в октябрьском номере бюллетеня за 93-й год, и написал его Роман Родин из Омска. Это стихотворение – такой своеобразный рапорт о приеме. Вот как он звучит. «Обычным вечером опять стараюсь RCI поймать. Диапазон частот большой, но тут пока прием плохой. Хоть диексист уж я бывалый, но вас принять проблем немало. И выбор сделан частоты. Идет сигнал из Яматы. Промчалось быстро полчаса, и вдруг сигнал закончился. Что ж, жаль, что длится столько он. Дослушаю через скелтон. А здесь сигнал уже похуже, но ведь диекс на то и нужен. Вот так прослушивал я вас в такой-то день, в такой-то час. Репорт поймите, как хотите, но непременно подтвердите». Конечно, ударение и рифмы не всегда. Но зато весьма оригинально. Но, к сожалению, не так много таких стихов было. Но вот мы сейчас перечисляли с тобой имена, фамилии, и некоторые из тех, кого мы назвали, стали впоследствии авторами собственных изданий. Некоторые из них существуют, некоторые как бы уже закрылись. Ну, это можно вспомнить сразу «Квадрат» Володи Коваленко из Томска. Можно вспомнить «Сигнал» Димы Мезина, но он больше, наверное, был посвящен служебному радиовещанию. Ну, впоследствии Дима поменял немножечко направленность. Поменял, да. Ну, а... Вот Володя, например, участвовал не как один из редакторов нашего бюллетеня. Он был постоянным читателем и постоянным писателем. Автором. Постоянным писателем, да. Вот как ты думаешь, почему он решил издавать свой собственный бюллетень, а не вносить вклад в уже существующее издание? Мы предлагали практически всем, кто нам писал письма, чтобы становились как авторами постоянными, так и редакторами. И многие, между прочим, соглашались, если так вот вспомнить. Почему он не стал, не знаю, наверное, как и во всех областях, у людей амбиции, и все хотят как-то выразить свое «я». А наш бюллетень предлагал как средство выражение для всех, мне так кажется. А люди хотели иметь что-то свое, ну и, наверное, отвечать за это что-то свое. Как, на твой взгляд, это способствовало развитию вообще диексинга? Нашего нет. Движения? Я считаю, что нет. Что все вот эти междуусобные и расходы по разным домам, углам... Наоборот, только раздробило диекс-движение. Я считаю, что как бы такого движения в России сейчас нет. Если посмотреть на Запад... А было ли оно вообще? Я думаю, что пик должен прийти, когда вот мы начали и сдавать бюллетень, когда у нас были регулярные встречи в ЦРК. Ну, ты согласен, например, что мы иногда называли наш бюллетень как бы таким клубом. Определенным клубом, да? Клубом, да. Согласен. А почему? В чем клуб состоял? Вот просто бюллетень, просто издание. Собралась небольшая группа людей, которым было интересно, и они просто печатали. Бюллетень давал возможность общаться людям, знакомиться. Благодаря бюллетеню у нас же начались регулярные встречи. Многие люди познакомились и теперь встречаются просто так. Каждый мог высказать свое мнение. У нас ведь в бюллетене не было никакой цензуры, поэтому я считаю, что это был практически клуб. Не с членскими взносами такой партийный, как бы, образа, а нормальный клуб для общения людей между собой и с печатным материалом. Мне кажется, что все бюллетени сейчас, на самом деле, вот DX-издания, они являются какими-то органами именно клубными, как таковыми. Сейчас изданий, наверное, DX-темам, как мне кажется, просто невыгодно и не может существовать в нашу веру. Век интернета, когда информацию любую можно достать довольно быстро, а бюллетень все-таки печатается с задержкой. Ну, интернет, к сожалению, есть далеко не у всех, и очень много вопросов приходит как и на адрес бюллетеня, который у него был, я имею в виду почтовый адрес, и в адрес программы нашей приходят вопросы. Будет ли, в принципе, возобновлено издание печатного бюллетеня? Как ты думаешь, как человек, который работает в издательском деле, смысл думать на эту тему есть? Бюллетень может возродиться, но, мне кажется, несколько в другой ипостаси, потому что как источник информации, который он был в то время, при ее практически недоступности, я думаю, сейчас существовать не может. Он может быть как какое-то издание о медийных новостях в более широком плане открытия новых радиостанций, там, технологий, а не те вот частоты, которые он печатал, и расписание. Ну, а если говорить о клубной деятельности, как вот мы говорили, что бюллетень был вроде такого клуба? Я знаю, на что ты хочешь намекнуть. Это проект DXNCRU, который тоже как и является практически клубом. Тогда уже расскажи немножко поподробнее, что это за проект. Ну, ты тоже в нем принимаешь участие. Ну, проект, мы вместе о нем думали, мы вместе о нем думали. Я считаю, что этот проект как бы развитие дальнейшее, это уже бюллетень. Электронный бюллетень – это регулярное издание, а информацию хочется получать всегда. И вот сайт, который DXNCRU, там хотелось бы наполнить его информацией, которую можно было в любой момент прийти и получить или обменяться с кем-то. Насколько я знаю, сайт работает совершенно бесцензурно. Там может любой выложить свои новости, свои файлы, закачать, скачать. Ну, такова идея была. Да, такова была идея, и вроде бы она реализовывается, насколько я знаю. Ну и клубная деятельность у нас продолжается. То, что вот у нас стали регулярными встречи диксистов, когда мы выезжаем как бы, ну, небольшой группой в лес вот на майские праздники в День радио, и там мониторим, в принципе, с приемниками. Ну и, конечно же, просто культурно общаемся, отдыхаем. Ну, я думаю, есть смысл, может быть, попробовать возродить ежегодные встречи, которые были в свое время в ЦРК. Было бы неплохо, потому что народу, как мне кажется, хочется общаться более... Было бы интересно. Было бы, наверное, интересно, но на многое должны ответить радиослушатели. Я благодарю, Сергей, что ты пришел к нам в студию. До всегда, пожалуйста. А на сегодня наше время истекло. Режиссер Татьяна Третьякова подготовила и вел программу Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России». Just if the dial stop the show, I feel alright. Listen to your radio, non-stop music radio. Tune in to your favorite radio. Listen to your radio, non-stop music radio. Dial, heard the Beatles, the Kinks, and the Stones.